Глава 9. Второе из опознанных тел номер 14. Женщина, найденная завернутой в одеяло. Ее ближайшие родственники, мать и сестра. Слез было много. Луиза Эдвардс пропала без вести 3 месяца назад, и, глядя на лежащие перед ним материалы дела, Адам видит, что главным подозреваемым тогда был ее бойфренд. Однако против него не нашлось никаких улик, никаких обвинений ему не выдвинули. «Он был ей не пара», — заявила ее мать сквозь слезы, когда под конец дня Адам посетил ее. На сей раз он предпочел пойти один. «Это все из-за него! Она!» И разразилась рыданиями. После этого сестра проводила Адама до двери. «Не верьте слухам о ней», — напоследок сказала она. «Луиза была хорошим человеком и заслуживает правосудия». Как будто Адам перестал бы искать, если бы это было не так. Сейчас он прикидывает, не стоит ли еще разок заняться этим парнем, вновь сидя за письменным столом в своем кабинете. Штабная комната уже практически пуста. Большинство детективов разошлись по домам. Адам читает расшифровку допроса. Определение «бойфренд» выглядит явной натяжкой. Если читать между строк, то становится ясно. Речь идет не более чем о случайной связи, в результате которой родился ребенок, ныне переданный на попечение социальных служб. Никудышная мать утверждалась в материалах дела, но Адаму она скорее представляется женщиной, которая нуждалась в помощи. Алкоголь, наркотики, неподходящие мужчины. Печальная история. Луиза жила одна, в квартире на первом этаже. Судя по всему, детектив, ведущий это дело, считал, что ее похитили как раз оттуда. Луиза совершенно наплевательски относилась к собственной безопасности. Задняя дверь оказалась не запертой, когда полицейские обошли дом с обратной стороны. В кабинет Адама заглядывает Элли Куин. «Босс, справка НПК по 13-й жертве», — говорит она. «Я сбросила вам по электронке». Имеется в виду Йен Роудс, пока что последний из опознанных. И уведомлять родственников о его смерти предстоит сотрудникам совсем другого отдела по месту жительства погибшего, что Адама втайне радует. «Есть что-нибудь существенное?» — спрашивает он. «Многократные предупреждения за охоту за проститутками». «Теперь ему же это не грозит», — отзывается Адам, после чего поднимает взгляд от открытой на экране справки. «Как первый день в отделе, Элли?» «То, что надо, босс. В смысле, как раз поэтому я и хотела оказаться в вашей команде. Я слышала...» Она замолкает. «Что слышала?» — спрашивает он с ухмылкой. Лицо у него вспыхивает. «Что здесь творится натуральное волшебство?» «Волшебство? Ну, в общем, нежданные признания. Невесть откуда взявшиеся зацепки, позволяющие раскрыть дело. Короче, волшебство». «Это просто усердная работа, Куин. И грамотные детективы». Куин все еще смотрит на него глазами, полными обожания. «Спасибо за справку», — коротко говорит Бишоп, намекая, что разговор закончен. «До завтра». Она опять краснеет, затем кивает и уходит. Адам задается вопросом, не совершили ли они ошибку, взяв ее к себе всю такую благоговейную и восторженную. Да нет здесь никакого волшебства, особенно в самом начале расследования убийства. Работы допоздна, даже душ принять некогда. Ужин из торгового автомата. При этой мысли он берет лежащий перед ним пирожок, разворачивает целлофановую обертку, откусывает кусочек и хмурится. «Что, не соответствует твоим обычным стандартам кулинарных изысков, Бишоп?» В дверях стоит Марш. Несмотря на воскресенье, одет он в свой обычный темный костюм с белой рубашкой, густые седые волосы все столь же аккуратно зачесаны назад с вечно нахмуренного лба. Единственная уступка выходному дню — отсутствие галстука и расстегнутый воротничок рубашки, открывающий тощую шею. Тут Адам сознает, что сам он все в той же одежде, что и в субботу вечером, в рубашке и джинсах, теперь противно липнущих к коже. «Не думал, что вы еще здесь, шеф». Адам кладет пирожок обратно на стол, после чего передумывает и выбрасывает его в корзину для бумаг. «Погряз в бюрократии полицейской службы. В том, от чего тебя берегу. Бумажки, бумажки, так их. Марш делает паузу. «Есть какие-нибудь приличные зацепки?» «Пока что нет, шеф. Я сразу скажу, когда что-нибудь появится». Марш и сам это знает. Адам работает под его началом уже довольно давно и хорошо знает правила игры. Поэтому остается лишь гадать, зачем начальник на самом деле здесь. Тот смотрит в пустую штабную комнату, на черные буквы на белой доске, брюзгливо поджав губы. Такой нехарактерно молчаливый. «Тебе стоит пообщаться со старшим детективом-инспектором Эллиот». Марш произносит это тихо, по-прежнему отвернувшись. «Простите, шеф». Он поворачивается к Адаму, лицо его мрачнеет. «Позвони Кари Эллиот». Адам хмурится. «Мне уже приходилось расследовать убийства. Только немножественные». «Я знаю свое дело». Марш сурово смотрит на него. «Тебя нужно подготовить ко всему, что в результате может повалиться тебе на башку, и Кара может это сделать». Адам усмехается. «Потому что для нее все так удачно сложилось?» «Именно потому, что для нее все так удачно сложилось», — резко парирует Марш. «Кара на собственном опыте убедилась, чем может быть чревато подобное расследование. Я хочу, чтобы ты был к этому готов, поскольку я ни в коем случае не хочу, чтобы нечто подобное вновь произошло в зоне моей ответственности. Ты меня услышал?» Адам кивает. «Позвони ей!» — заканчивает начальник отдела и быстро уходит в свой кабинет. Бишоп смотрит ему вслед. Тон Марш его задел. «Прекрасно!» — бормочет он себе под нос. «Да, он позвонит старшему детективу-инспектору Кари Эллиот, но только лишь для того, чтобы точно знать, чего не следует делать, когда запахнет жареным. Я всегда долго наблюдаю за всеми ними сквозь оконные стекла, эти яркие диорамы счастья и радости. Смотрю, как они готовят обед, целуют своих жен, разговаривают со своими детьми. Я знаю их как облупленных. Вижу все их прегрешения, все их лицемерие, изъяны и пороки, которые они пытаются скрыть. Я вижу их, но они меня не видят. Ночь нынче холодная. Ветер пробирается сквозь одежду, вызывая дрожь. Но мне нужно быть здесь». Останавливаюсь у окна, занавески чуть раздвинуты, и сквозь щель видно, что она там, на своем диване. Смотрит в полном одиночестве телевизор, рядом бокал вина. Вид у нее вроде умиротворенный. Я не хочу этого. Чувствую укол сожаления за то, что вскоре должно произойти. Мой призрак в машине абсолютно реален. Это моя ненависть, мой гнев, моя желчность. Мое тело не хочет убивать, но я знаю, что надо, потому что у меня есть цель. Впервые в своей жизни я являюсь частью чего-то особенного. Пока стою на тротуаре, мимо проходит какой-то мужчина. Дружелюбно приветствует меня, когда его собака обнюхивает мою ногу. Но я узнаю этот взгляд. Мне нужно уходить. Немного отхожу, дожидаюсь, пока он не скроется из виду, а затем сворачиваю в переулок за ее домом. Я хорошо знаю этот район. У всех участков есть ограды с калитками. Калитка передо мной ведет в садик с двориком, за домом и к двери, которую она не запирает, к окнам, которые можно распахнуть одним движением руки. Калитка тоже не заперта. На участке нет автоматически зажигающихся охранных фонарей, способных обескуражить меня своим внезапным свечением. Я медленно иду по ее лужайке, заглядываю к ней на кухню. Оставшаяся от ужина пустая тарелка сдвинута в сторону. Бутылка красного ждет второго бокала. Я не могу заглянуть в гостиную, где она сидит, но хорошо представляю, как от нее пахнет, какова она будет на ощупь. Мягкость ее кожи, сладость ее духов. И сколько времени ей потребуется, чтобы умереть. Кладу пальцы на ручку задней двери. Медленно нажимаю вниз, та поддается. Это еще один знак. Что она — это то, что надо. Открываю дверь и прислушиваюсь. Она смеется над чем-то увиденным по телевизору. Я чувствую свое всемогущество, свою силу. Переступаю через порог. Захожу в кухню и закрываю за собой дверь. Осторожно продвигаюсь по темному коридору. Уже останавливаюсь у двери в гостиную, но тут слышу какой-то шум. К дому подъехала машина. Ее мужчина. Представляю, как она с улыбкой поднимает на него взгляд, приветствует его поцелуем и объятиями. Восторженный прием, которому я завидую каждой клеточкой своей души. Поворачиваюсь, не желая отказываться от задуманного, и поднимаюсь по лестнице. Направляюсь к открытой двери. Это спальня. Кровать застелена, и я смотрю на тумбочки по обеим сторонам от нее. На одной две книги в мягкой обложке. Исторические романы. Пара очков и ингалятор. На другой еще одна мятая книжка карманного формата. Корешок продран. Розовая обложка. Это ее. Подхожу к ее половине кровати и беру подушку. Подношу ее к лицу и глубоко вдыхаю. Теперь уже я точно знаю, что она — это то, что надо. Ее жизнь — это прекрасная жизнь, которую она ведет. Заставляет меня сгорать от зависти. Я хочу всего того, что есть у нее. Любви, душевного спокойствия, семейного счастья. Я хочу этого. И я все это получу. Под подушкой лежит коротенькая женская маечка, тонкая, кружевная, нежная. Растираю мягкую ткань между пальцами, представляя, что это ее кожа, совершенная, незапятнанная. В кармане у меня нож, простой перочинный нож, но длинный и острый, легко прячется, быстро извлекается и пускается в ход. Я знаю, что на нем есть кровь и других, тех, кто показал себя недостойными. Но я знаю, что она не такая. Когда придет время, я сделаю ее последней. Именно так, как она и заслуживает. Приставляю кончик лезвия к легкой ткани маечки. Он легко прокалывает ее. Осторожно проталкиваю его дальше. Чувствую, как она рвется, и представляю себе, что это ее кожа, ее плоть. Провожу ножом вниз, и волнующее чувство предвкушения сдавливает мне горло. Это вожделение, но не грязного плотского сорта. Это нечто гораздо более фундаментальное. Это потребность, таящаяся где-то в самой глубине моей души. Опускаю нож до конца, думая о разорванной коже, о текущей крови. Слышу крик с кухни. Мужской голос. Спешу к двери спальни и осторожно смотрю вниз по лестнице. Там стоит мужчина с бутылкой вина в руке. Спрашивает, не хочет ли она еще бокальчик. Она соглашается. Он что-то напивает себе под нос, наливая бокалы себе, а затем уходит в гостиную, прихватив с собой бутылку. Засовывая ее разорванную маечку в карман, прячу нож. Пули вылетаю из спальни и быстро сбегаю вниз по лестнице. Их восторженные голоса заглушают щелчок открывшейся и закрывшейся кухонной двери. Спиной вперед пячусь из садика, с едва слышным щелчком закрываю за собой калитку. Выхожу на улицу. Вновь приступаю к наблюдению за ними издалека, с холода. Она думает, что в своем доме она в полной безопасности и в постели, когда спит. Думает, что никто не может даже прикоснуться к ней. Я продолжаю наблюдать и понимаю, не сегодня, но скоро, совсем. Скоро. Отчет посмертной судебно-медицинской экспертизы. Дата 20 ноября 1995 года. Основная информация. Ближайшие родственники визуально опознали покойную как Грейс Саммерс, женского пола, 34 года. Дата рождения 04.04.61 года. Для официального опознавания запрошены стоматологические карты и взяты образцы ДНК. Покойная обнаружена во флигеле на территории усадьбы Буки на Глостер-Роуд. Смерть констатирована на месте обнаружения. Бригада скорой помощи попыталась провести реанимационные мероприятия, но безуспешно. Обстоятельства смерти сочтены подозрительными, что и отражено в соответствующем протоколе. Грейс Саммерс, профессиональная балерина, объявлена без вести пропавшей 12 сентября 1995 года ее мужем. У супругов был один ребенок 2-летнего возраста. До своего исчезновения покойная на здоровье не жаловалась. Хроническими заболеваниями не страдала, рецептурных препаратов не принимала. Наличествуют признаки перелома руки, полученные в 13-летнем возрасте, удовлетворительно сросшегося. В теле покойной обнаружена противозачаточная внутриматочная спираль. Тело было найдено частично одетым в красную футболку и трусики и накрытым постельным бельем. Одежда отправлена на экспертизу. Показания супруга подтверждают, что это та одежда, в которой пропала покойная. Температура воздуха в помещении на момент обнаружения составляет 5 градусов по Цельсию. Ректальная температура тела — 33 градуса по Цельсию при массе тела около 50 килограммов, что позволяет предположить, что тело обнаружено примерно через 8 часов после наступления смерти. В период между 23:00 и 2:00 в ночь на субботу, 18 ноября. Сообщалось, что при обнаружении тела все еще присутствовали признаки трупного окоченения. Описание тела. Покойная сильно истощена и обезвожена. Тело худощавого телосложения, белой расы, без татуировок или иных характерных примет. Волосы светлые, средней длины, грязные и спутанные. На спине и ягодицах заметны гипостатические кровоподтеки, указывающие на то, что после смерти тело лежало на спине. Признаки петехиальных кровоизлияний на коже или глазах отсутствуют. Линейная рваная рана на правой стороне волосистой части головы длиной около 7 см и в давленном переломе черепа свидетельствуют о тупой травме головы. При дальнейшем исследовании выявлена крупная экстрадуральная гематома, вызванная повреждением менингиальной артерии и последующим кровотечением в экстрадуральное пространство, способная вызвать острую сосудистую недостаточность и смерть в течение 2-4 часов с момента ее образования. На обоих запястьях и лодыжках обнаружены множественные повреждения, свидетельствующие о прижизненном обезвоживании при помощи веревки или каких-либо подобных средств. На спине и ногах покойной имеются инфицированные язвы. На позвоночнике, коленях и руках заметны также линейные подкожные кровоподтеки и ссадины в виде характерного рисунка. Сетки из параллельных горизонтальных и вертикальных линий, расположенных с 2-сантиметровым интервалом друг от друга. На лице отчетливо видны следы предыдущих прижизненных травм, в том числе перелома носа и многочисленные ссадины, частично зажившие. На кистях и предплечьях имеется ряд защитных ран, в числе которых вырванные ногти на всех пальцах и переломы промежуточных фаланг как на указательном, так и на среднем пальцах правой руки, а также вывихи суставов. Обширные кровоподтеки, ссадины и разрывы влагалища и ануса указывают на высокую вероятность неоднократного сексуального насилия, особенно учитывая образовавшиеся рубцы и ряд частично заживших ран. Для последующего анализа взяты мазки из верхней и нижнего отделов влагалища, а также из цервикального канала. Причина смерти. А. Экстрадуральное кровоизлияние. Б. Тупая травма головы. И С. Истощение и обезвоживание.